оторвавшись от фресок, двинулся дальше, попутно отметив, что Витя дожидался меня с двумя братьями-легионерами. Ефрем к тому моменту ушел вперед, зачищая появляющихся кровососов. Честно сказать, я думал, их тут будет больше, но ошибся. Значит, засели где-то еще, либо же разбрелись, что подтверждает теорию Агариса. Не хотелось бы, чтобы истинный свалил из Австралии. Тут его найти все же проще, чем рыскать по всему миру. А ведь эта падаль 100% заляжет на дно. Это усыпальница, глухо произнес Алексей Шмелев, когда мы попали в большой зал. Вот отсюда, похоже, и выбрался истинный. Саркофаг из черного металла в центре и отодвинутая крышка как бы намекали, как и валяющиеся на полу цепи с высушенными трупами. Причем тела, судя по степени разложения и форме, из центра охотников. «Тюрьма», — вторил Ефрем, осматриваясь по сторонам. «Здесь эту тварь освободили. Молодец, старик, прям мысли прочитал. И убедился я в этом, только коснувшись саркофага. Не знаю, кто его сделал, но этот разумный был настоящим мастером. Мернил — название этого металла, который не только ослабляет, но и очень токсичен для вампиров. Откуда он здесь, загадка, но я уже не особо удивляюсь вывертом многомерной вселенной. А то, что истинный не сам выбрался, а ему помогли, говорили трупы на полу. Скорее всего, охотники пришли сюда за сокровищами, а затем что-то произошло. Даже у такого вампира, как истинный, не хватило бы сил выбраться из плена Мернила. «Господин, взгляните», — поднял Игорь Симонов латный нагрудник из белого металла. «Вы когда-нибудь видели нечто подобное?» Чувствуя, как мои брови лезут на лоб, я подошел к легионеру и прикоснулся к металлу брони. Пыльный от времени он не утратил своих свойств, ни следа коррозии или царапин. Полностью идеальный нагрудник, если не считать загрязнений. Видел ли я нечто подобное? Ао, да, видел. Хрен с ним, с Мернилом, но вот этот металл, он точно не из этого мира. Более того, я даже догадываюсь, кто его взял и где конкретно. То-то в сфере были пустые поддоны, будто в ней что-то хранили, но забрали. Вот и сложилась мозаика, взглянул на Ефрема и дополнил. Теперь мы знаем, с кем именно сражался безымянный. Сидя на камне и смотря на один из прекраснейших каньонов австралийского эпицентра, Заебос потягивал вино из бокала и думал о насущном. Сделка с истинным открыла множество путей для исполнения плана, который из-за Райнера пришлось отложить до неизвестного времени. Этот мир интересен и даже забавен. Герцог этого не признает, но ему не хотелось обескровливать его. Побывав во множестве других, он не испытывал тех же ощущений. А тут на тебе, задумался и решил подождать. А ведь на кону стоит судьба Инферно. Райнер не понимает. Он не видел того, что видел Заебос. Не видел, как демоны погибают от энергетического голода, утрачивая силы и смысл своего существования. Его раса, его народ, их ждет забвение, от которого не спастись. Во всяком случае так было, пока обычный человек не показал Заебосу возможность. Ту самую возможность, за которую любой алхимик и даже император Инферно были бы готовы ухватиться. Вот только каждый день, а тем более год, приближал конец Инферно все скорее. И пусть Райнер построит свой портал, и даже найдется мир, который можно будет пустить на корм, это может занять неизвестно сколько времени. И Заебос бы ждал, ведь идти против охотника он не хотел. Не потому что боялся, просто не видел в этом смысла. Будь иначе, они бы стали с Райнером врагами, а герцог этого не желал. Друзьями быть лучше и выгодней, чего уж тут. Теперь же план сдвинулся, и все благодаря появлению истинного вампира. Идеальный исполнитель, которого вполне удобно держать за горло не только сделкой, но и угрозами. Правда, для этого пришлось врать Райнеру и делать перед Агарисом вид, что он по-настоящему ищет вампира, но Заебос на подобных играх собаку съел. Уж кто-кто, а в обмане он лучший, как и в актерском мастерстве. Вот только репутация, именно из-за нее охотник и древний демон не поверили герцогу, что в принципе прогнозируемо. Главное, что план с высокой долей вероятности воплотится в реальность, а злость Райнера он выдержит. Вряд ли тот решит его убить, но если до этого все же дойдет, Заебосу будет, чем выторговать свою жизнь. Главное дотянуть до момента кульминации, а там и все карты раскроются. Тем более, что генерал, вероятнее всего, встанет на его сторону. За спиной демона раздался тихий хлопок, а затем и сухой голос. «И чего это ты прохлаждаешься?» Легок на помине, выражение из этого мира пришлось как нельзя кстати. Бросив взгляд через плечо, Герцог отсалютовал бокалом и в насмешливой манере ответил: «Перерывчик у меня». Агарис недобро прищурился, а затем хмыкнул и, подойдя, встал рядом с уже заготовленной курительной трубкой в руке. В напряженном молчании они просидели не больше двух минут, пока Заебос не спросил: «Как там Райнер? Вспоминает тебя добрым и ласковым словом?» «Охотно верю», — криво улыбнулся герцог и сделал глоток. «Не знаю, что ты задумал, Заебос, но ты ходишь по краю», — затянулся генерал, прикрыв глаза и подставив лицо легкому ветру. «Мой тебе совет, остановись». «Не понимаю, о чем ты», — хохотнул демон. «Вы с Райнером что-то себе придумали, а теперь догадки строите». Генерал ничего на это не ответил, да и не требовалось. Слова сказаны, и это главное. Более того, Заебос удивился, что не услышал предостерегающих угроз. Он даже обрадовался, что их не было, ведь с Райнером еще как-то можно договориться, а вот с Агарисом тот никогда не угрожает просто так. И если он сказал бы, что выпотрошит герцога, то сделал бы, невзирая ни на что. Неожиданно Заебос скривился от прострелившей голову боли, а затем его взгляд будто затуманился. В один момент герцог словно замер и даже не дышал, пока не отмер с вытянувшимся от шока лицом. «ГХМ, ну, дела». Бросив на него косой взгляд, генерал выдохнул дым. «Что ты опять натворил?» «В смысле натворил?» — возмутился Заебос, расплескав вино на камни. «Да у тебя на роже написано, что ты опять где-то обосрался», — хмыкнул Агарис и взмахнул рукой. Пространство рядом с демонами дрогнуло, мир стал бесцветным и серым. Что именно делал генерал, герцог не знал, но заметил, как в его ладони появились какие-то бордовые пульсирующие нити. «Заебос», — только и вздохнул древний демон, посмотрев на своего соотечественника, как на идиота. «Ну а чё я? Я ничего, они сами». Сразу же врубил дурака кровавый герцог. То, что увидел генерал, было странным явлением. Для этого мира уж точно, но не для всей многомерной вселенной. Каким-то образом этот нехороший демон наплодил в другом мире целую толпу полукровок, носивших в себе кровь инферно. По сути своей не особая редкость, такое и раньше случалось, хотя и очень сильно наказывается по законам инферно, но чтобы столько, и как эти полукровки вообще выжили вдали от инферно. Более того, они даже умудрились связаться со своим прародителем, отчего тот сейчас сидел с кислой рожей и офигивал. «Ну хотя бы алименты не платил, и то хлеб», — протянул Заебос и встрепенулся. «Слушай, генерал, а может...» Что может, Агарис даже не слушал. Он взмахнул рукой, нити истаяли, а затем посмотрел на герцога. «Забудь. Уже за то, что ты засунул свой член куда не нужно и наплодил этих бастардов, тебя стоило бы казнить по всем законам инферно. Ты прекрасно знаешь, что связи с женщинами из иных миров допустимы, но без появления полукровок». «Да кто ж знал, что так получится», — воскликнул кровавый герцог. «Я даже не знаю, что это за мир и где успел оставить свое семя», — фыркнул генерал. Заебос умолк и удрученно попивал вино, но тут его настигло осознание. Он посмотрел на Агариса полными ужаса глазами и умоляющим тоном спросил: «Ты же не расскажешь моим женам, делать мне больше нечего, как твоим бабам докладывать?» — вновь фыркнул древний демон, а затем злорадно оскалился. «А вот Райнеру, пожалуй, расскажу про этих инфернов. Посмотрим, как он отреагирует на твое потомство. Впрочем, этого можно избежать, если ты поведаешь мне, что задумал и как с этим связан истинный вампир». И вот тут-то кровавый герцог задумался. План планом, но раз на горизонте появилась такая задница, то, может, лучше нахер этот план подождать, пока откроется портал, а там и видно будет. Все же своя рубашка ближе к телу, а договор с вампиром — ну, Заебос и так иногда нарушал свои же сделки. Тут ведь оно главное как: мелкий шрифт, немного харизмы и дело в шляпе. Тем более, если кровосос выполнит свою часть достаточно быстро, пока за ним не явится Агарис с Райнером, то будет вообще идеально. «КГХМ», — прокашлялся Заебос и посмотрел на скалившегося генерала. «Думаю, мы сможем договориться». Глава 16. 39 комплектов брони и оружия. Именно столько мы нашли и вытащили из гробницы, где сидел истинный, вычистив ее полностью. Много ли это? Отнюдь, если не знать, из чего именно были созданы эти доспехи, которые уже не пригодятся мертвецам. Мернил, из которого был сделан саркофаг, — отдельная тема, и его мы тоже забрали с собой, чтобы в будущем переплавить, но доспехи — одно то, что теперь они в моих руках, окупало если не всю компанию в Австралию, то охоту за истинным точно. Теперь я понимаю, Почему безымянный создал недопаладинов и как именно смог заточить тварь, сделав для этого все возможное? Также я уверился в том, что он молодой охотник. Будь иначе, и безымянный бы уничтожил вампира, но не смог бы пленить его. В его случае, идеальный вариант, если он не знал и не был способен одолеть такого врага окончательно. Недопаладины же стали той помощью, что позволило ему совершить подобное. Но 39 комплектов. Впору поразмыслить о создании в этом мире ордена паладинов. Разумеется, я этого делать не стану, но, мать его, это было бы что-то с чем-то. Возникал логичный вопрос, почему я об этом задумался и столь взбудоражен. Ответ просто: имя ему Аграт Анр Саларис. На всеобщем, металл солнца. Невероятно редкий минерал, который найти в многомерной вселенной сродни удачи. Если такое происходило, то орден паладинов, разные братства и священные общины устраивали натуральную гонку, чтобы добыть его. Причина этого проста. Металл солнца – идеальный проводник и сосуд для энергии света. Я своими глазами видел, как отряд паладинов в подобной броне, украшенной молитвами и символами, разносил в пух и прах твари ночи. В отличие от Мернила, этот металл не причинял боли и не отравлял тех же вампиров, но в присутствии оного они чувствовали подсознательный ужас. Тем более, что паладины с их силой в этих доспехах сияли подобного этому самому солнцу, заставляя твари буквально орать от боли. Не знаю, откуда в сфере нашелся этот металл, с помощью которого безымянный создал доспехи и оружие, но на то сферы и являются нашими заначками. Кто-то из братьев нашел его, а затем засунул внутрь на хранение для лучших дней. Более того, меня удивило еще то, что кто-то смог работать с этим металлом. Тут нужно не просто мастерство, а определенный навык, который кузнецам этого мира недоступен. Мог ли броню и оружие выковать сам безымянный, как вариант, если он был эльфом? За свою долгую жизнь остроухие познают очень и очень многое, совершенствуя свое мастерство, а кузнецы у них не хуже, чем у гномов. Немного другие, да, но не хуже. Вот это я понимаю, меч, радовался Кирилл Абрамов, рассматривая идеально острый белоснежный клинок, когда мы поднялись из гробницы наружу. «Господин, разрешите оставить его?» На его вопрос все остальные легионеры посмотрели на меня, а Ефрем подошел к Абрамову и влепил ему подзатыльник. «Еще одна подобная выходка, Абрамов, и ты у меня на физподготовке страдать будешь», строго произнес старик, а получивший мужчина скривился, потирая затылок. «Господин сам решит, что и как ему делать», уяснил, командир, вздохнул мужик, а когда Ефрем забрал у него меч, еще раз вздохнул, но уже тяжелее. Я улыбнулся. Кирилл, хороший легионер, да и боец отменный, но с дисциплиной у него не все гладко. Вот наш центурион и взял его на карандаш. Следит и бдит, держа парней в ежовых рукавицах. По идее все оружие, что мы собрали, можно и раздать легионерам, но толку от него для них будет мало. Если их ковал безымянный с расчетом на недопаладинов, то тут завязано множество факторов и материи на взаимодействии со светом. Обычный человек, пусть и одаренный, не сможет им владеть. Никто не сможет, даже охотник. Тут нужно благословение света, либо же та извращенная печать, какая была у Ханза. Так что да, с одной стороны металл солнца охереть какая полезная находка, но использовать броню и оружие из него мы не сможем. Оно для нас просто бесполезное. Но все же применение я ему найду, как найду и Миронилу. Не зря же у меня целая, мать его, руническая кузня дома стоит, отдам бессмертным, а они все это добро переплавят и выкуют из этих металлов нужное. И если из Мернила выйдет неплохое оружие для борьбы с кровососами или другими темными тварями, то металл солнца пойдет на артефакты. Самый простой пример, который в данный момент приходит в голову, поле Лазаря, выглядит, как белоснежная цепочка связью символов и рун, а их бессмертные добавят 100%, способная создать вокруг пользователя барьер из чистого света. Не прочнее моего жесткого, но на достойном уровне. Эх, а ведь будь у меня паладины и дай я им это оружие с броней. Нет-нет, Райнер, хорош даже думать об этом. Но, может, все же оставить и не переплавлять? Гадство. И хочется и колется. Хоть бери и правда орден создавай, вздохнул я. Вы сами говорили, что можете это сделать, господин, услышал меня Ефрем. Пока парни грузили добро на грубо сделанные носилки, а саркофаг крепили цепями. И решать, конечно, вам, но думаю, отряд паладинов мог бы помочь в борьбе с эмиссарами. Тут он прав, не спорю. Если скверно придет в этот мир, то паладины могут стать весомой величиной в этом противостоянии. Но где мне взять добровольцев? Тут легион бы собрать, а то 20 человек всего. Не легион, а так, одно название. А тут еще и паладины. Об этом рано думать, Ефрем, почесал я бровь. Понимаю, кивнул он. Нужно укомплектовать легион, а то нас слишком мало. Именно так. Но о паладинах стоит подумать, поразмыслить, взвесить все за и против, а потом принять решение. Доспехи в любом случае нужно будет привести в порядок, но пока отложить на верхнюю полку. Жрать они не просят, внимание тоже, так что пусть полежат. По возвращению на возведенную у эпицентра базу отправил бойцов отдыхать, а сам занялся работой. Предстояло разобрать доклады, раскидать людей по задачам, а затем еще и проконтролировать, как проходит зачистка и закрытие разломов. Слышал новости, Раджапут опять отличился, с ухмылкой сказал сидящий напротив меня Демидов, уплетающий бутерброд. Нашел он меня в столовой, куда пришел его отряд. Конечно, слышал, Гриш, поднял я взгляд от своей тарелки с рагу. Я, если ты не заметил, ему приказы и отдавал. Ну это да, почесал он затылок и посмотрел на планшет, лежавший на столе рядом со мной. Ты даже во время еды работаешь? Отдохнул бы, что ли? Некогда, отмахнулся. Вот вернемся домой и буду отдыхать. Про Ришина Раджапута он не просто так обмолвился. У них, хех, троих, включая Демидова и Харальда, образовалось нечто вроде соревнования. Ведут учет закрытых разломов и убитых тварей, не рассказывая, какую ставку заключили между собой. В данный момент Ришин ведет. Этот индиец, как выразился Гриша, на всю голову отбитый самоубийца. Абсолют, член правящего рода Инди, мечником Бидекстр, обладает двумя дарами. Молния и гравитация. Кстати говоря, именно он в бою у стены затормозил и придавил целую волну тварей к земле, дав возможность ударить остальным. Почему, собственно, самоубийца? Да потому, что он только за последние сутки умудрился закрыть 4, мать его, черных разлома. Не в одиночку, но очень быстро. А теперь еще в Радужный хочет отправиться, опять же не один, а с другими абсолютами, но под его командованием. Как раз его прошение сейчас и было открыто у меня в планшете, что не укрылось от Гриши. «Ты дашь ему добро?» – спросил Демидов, откусив свой бутерброд. «А почему нет?» – пожал я плечами. «Ришин хороший командир, а закрытие Радужного разлома, даже одного, сбавит давление на нас со стороны эпицентра. А если они там все полягут? Ну ты уж за идиота меня не держи!» – хмыкнул я. «Бессмертные пойдут с ним, как гарант, что он не будет слишком усердствовать». И это правда. Ришин тот еще сорвиголова, а бессмертные, если потребуется, эту голову остудит вмиг. Мне нужно закрытие разлома, но не смерть абсолютов и их людей. Если задача окажется невыполнима, то они просто повернут назад. Заходя наперед скажу, что они справились. Выложились на полную, да и бессмертные помогли, но разлом закрыли, принеся с собой достойную добычу в виде жалеек и туш тварей, которые доставят в форт, а затем все дни для разделки на ингредиенты. Все две последующие недели так, собственно, и протекали. Люди все прибывали и прибывали, отчего база расширялась и получила свое название Элис Барбер. Разломы закрывались, на твари эпицентра устроили целые сафари, а оборона Австралии возвращалась в норму. В третьем форте, где я был комендантом, уже заседал другой человек, якобы мой зам. Забавно, но я даже знаком с ним не был. Но да пофиг, сейчас там работы в разы меньше, чем здесь. Если так пойдет и дальше, то как бы Митяй от радости инфаркт не схватил, хмыкнул я, сидя в своей палатке и читая отчеты. Раз уж я командую всем этим парадом, то не мог оставить себя за бортом и уйти из Австралии без прибытка. Мне внутренняя жаба просто не позволит этого сделать, особенно теперь, когда она проснулась и увидела, сколько добра можно захапать. Жалейки, полезные части разломных тварей, найденные артефакты в разломах, как остатки иных погибших народов, куча драгметалла, разломного металла разных видов, и это только малый список. Разумеется, все я забирать не буду, что-то придется оставить или раздать, но основной поток уже двигался домой. Как минимум жалеек нам теперь хватит, чтобы воплотить все эксперименты Митяя, а ингредиентов для последующих опытов, либо ковки артефактов бессмертными. Но пусть все и хорошо, но истинный, чтоб его, так и не найден. Мы истребили кучу кровососов, выслеживая их по всему эпицентру, но главный гад исчез. По словам Агариса, он покинул Австралию. Откуда такая уверенность, он не ответил, но это и не требовалось. Генерал, похоже, расколол заебоса, но почему-то молчит. Спелись, маловероятно, но червячок сомнений во мне был. Сам кровавый герцог до сих пор избегал со мной встречаться. По словам генерала, тот до усрачки боится, что я вытрясу из него всю душу, раз вампир свалил. Со дня на день наступит Новый год, а задача до сих пор не выполнена. Лилит между делом во время сеанса видеосвязи спрашивала, вернусь ли я домой на праздник, а ответа у меня пока не было. С одной стороны надо, а с другой – рано. Не только из-за того, что истинный залег на дно, но и из-за той добычи, что текла в рот. Если я уеду, то найдется кто-то ушлый, чтобы захапать все это добро себе. Тот же президент Австралии, который по этому поводу выходил со мной на связь, мол, нам бы эти ресурсы пригодились. Что ж, мы, охотники, особого пиетета перед властью никогда не испытывали и слали королей с императорами без каких-либо разборов. Поэтому и президент Австралии отравился по неизвестным ему координатам, но отправился мягко и дипломатично. А еще через 3 дня меня ждали хорошие новости, и передал мне их Агарис, зашедший в мою палатку. Мы нашли его, Райнер. Ну, наконец-то. Пора бы уже поставить крест на этой истории и прикончить одного изворотливого гада. Прусская империя. В то же время, тяжело дыша и запыхавшись, Мелисса продолжала бежать, будто за ней гонится сама смерть. Густой лес, в котором она оказалась, спасаясь бегством из поместья своего нанимателя, казался бесконечным, а глубокая ночь и окружающая тьма словно отнимали надежду на спасение. Кто же знал, что приехав в Пруссию и решив заработать в роли наемника, она окажется в такой заднице. Казалось бы, легкие деньги. Род, к которому она нанялась, вел борьбу с соперником, но до войны дело не доходило. Так, легкие стычки, ничего более. Вот только в эту ночь все кардинально изменилось. На особняк, где базировался отряд наемников, к которому девушка и примкнула, что-то напало. В том, что это не соперничающий род, она не уверена, но очень вряд ли. Почему? Да потому что напавший на них не был человеком. Это была самая что ни на есть разломная тварь, вышедшая из ада чудовище, в один миг уничтожившее весь отряд и гвардию. Оно пришло из темноты леса и было быстрым, даже очень быстрым. Будто бордовая молния, это чудовище за считанные секунды убило опытных наемников, а гвардейцев просто стерло с лица земли. Кровь была повсюду. Вырванные кишки, разорванные тела, оторванные головы и конечности. За какое-то мгновение тихое поместье заполнилось воплями страха и боли, а в воздухе запахло смертью. По контракту Мелисса должна была остаться до последнего, защитить нанимателя и постараться вытащить его из той задницы, в которой они оказались, но что она могла? Даже у ее командира и начальника гвардии не хватило сил, чтобы хотя бы задержать тварь. Более того, они ее даже не видели. Техники дара оказались бесполезны, как и оружие. Ничто не могло остановить чудовище, вырезавшее всех и вся на своем пути. Поэтому она сбежала. Похер на контракт, главное спасти свою жизнь, а там с карьерой наемника можно попрощаться. После такого провала ее репутация будет уничтожена, а значит, придется искать иные пути заработка. Можно было бы, конечно, позвонить нужным людям, да и должники у нее еще остались, но это все крайний вариант. И если она это сделает, то корона Британии сразу же обо всем прознает, ведь она предательница и перебежчик. За ней начнется натуральная охота, какая была и сейчас, но пока что удавалось сбрасывать хвост со следа. Оставались еще варианты, и, похоже, ей все-таки придется позвонить Райнеру. По словам ублюдка заебоса, этот человек сможет ее защитить, о чем он сам и обмолвился после их встречи в Японии. Ей не нужно, чтобы он вечно ее опекал, но хотя бы дать короткую передышку, собраться с силами и двигаться дальше. Да, все-таки нужно позвонить Райнеру, но не сейчас. Сейчас нужно выбраться из леса, спасти свою жизнь и только потом. Перепрыгнув лежавшее на земле среди травы бревно, Мелисса замерла. Ее душу охватил ужас, а тело словно оцепенело. Она не могла сделать и шагу дальше, замерев на месте и не понимая, как такое возможно. Почему ноги не двигаются, почему каждая часть ее тела будто онемела, перестав слушаться. Позади нее раздался едва различимый шорох, а окружающий лес, до этого живший своей жизнью и звуками, в один момент замер. Животные забились в самые укромные уголки своих нор, насекомые перестали трещать. Остался только ветер, легкий, немного прохладный ветер, принесший с собой запах крови и смерти. «Шевелись, давай!» — беззвучно кричала Мелисса, запертая в собственном разуме и теле. Нечто подошло поближе. Его шаги отдавались треском веток и тихим скрипом металла. Чувствуя, как нечто или некто коснулся ее волос и обнюхал их, девушка из последних сил пыталась совладать с собственным телом. У нее даже начало получаться. Одеревеневшие пальцы рук дернулись на жалкие миллиметры, но дернулись. Страх раздался проникновенный голос прямо у нее над ухом. «Вы, люди, пропитаны им, но ты пахнешь иначе». Ее волосы отпустили, а затем перед Мелиссой появился он, похожий на человека рыцарь в полностью черных доспехах. Вот только это существо не было человеком. Бледная кожа его утонченного и аристократичного лица будто отражала свет луны, лучи которой пробивались сквозь кроны деревьев. Бордовые, даже кроваво-красные, глаза источали лишь голод и принадлежали зверю. А стоило этому мужчине улыбнуться, девушка увидела у него острые клыки среди ровных зубов. Теперь она понимала, ее побег не более, чем игра. Ей позволили сбежать, дали надежду почувствовать, что можно выбраться и спасти свою жизнь. И пусть ее лицо замерло маской, что-то такое промелькнуло на нем, отчего существо улыбнулось еще шире. Он был доволен, удовлетворен реакцией и пониманием своей добычи, участь которой стать едой. И пусть на конкретно эту смертную демон не указал, но почему бы и не подкрепиться, приглушить голод, который невозможно утолить. Сделав шаг, а затем второй, истинный вампир оказался очень близко к своей жертве, вновь вкусив ее запах, столь сладкий, не похожий на остальных людей. Он слышал, как сильно и часто бьется ее сердце, слышал бегущую по венам горячую кровь, сводящую с ума. Слезы бессилия потекли по щекам Мелиссы, что только раззадорило хищника, а затем ее головы коснулась холодная латная перчатка, оголяя тонкую и нежную шею. Истинный нагнулся, обдав шею девушки горячим дыханием. Его клыки коснулись кожи, отчего та покрылась мурашками. «Я не хочу умирать, нет, нет». Она закрыла глаза и изо всех сил боролась внутри собственного сознания. И эта борьба зашла дальше, не только внутри ее разума, но и души. Ее тело охватил жар, берущий свое начало внизу живота. Жар, становящийся все сильнее и сильнее, готовый превратиться в натуральный огненный шторм. «Нет!» – завопила Мелисса, а ее столь громкий крик разошелся по всему лесу. И за этим криком все тело девушки вспыхнуло черно-золотым пламенем, столь жарким и опасным, что заставило даже истинного вампира отпрянуть и резко разорвать дистанцию. Запах этой смертной был знаком вампиру, ведь такие люди носят в себе семя темной богини, оттого и желание отведать ее крови было столь сильным. Теперь же семя раскрылось, но не это заставило истинного почувствовать угрозу. С подобными Мелиссе он встречался ранее и вполне мог ее убить, но не теперь, не тогда, когда его глаза, что видели больше, чем человеческие, были обращены на живот девушки, туда, откуда в тело смертной стремилась сила, сила, которую истинный вампир уже видел в этом мире глазами своих рабов. Он оскалился, хищно, будто зверь, которого загнали в угол, чего делать не следовало. Демон обещал помочь ему выжить и уйти из этого мира, но теперь в сложившейся ситуации появился еще один вариант, если заебос решит его обмануть. Во всяком случае, теперь у истинного будет возможность надавить на охотника, если тому не безразличен плод, который эта смертная носит под своим сердцем. Глава 17. Этот истинный вампир оказался тем еще изворотливым змеем. Агарис и заебос нашли его, покинув Австралию и отправившись в Прусскую империю, но опять потеряли его след. Верткая тварь, умеющая прятаться и скрываться. И ведь от демонов не так-то просто скрыться. Особенно от генерала, но у него получилось. Пока они шерстили в поисках вампира, я уже был дома и читал отчеты по добытому в Австралии. В моем участии там более не было необходимости, и люди справились бы сами, а вот дома предстояло решить множество дел. Как минимум, заняться распределением добычи, часть которой пойдет на продажу, а другая – в дело. Но работа не шла. Я сидел в кабинете, тарабанил пальцами по столу и пялился в стену, думая, как поймать тварь. Хотя и не только об этом. Что он забыл в Прусской империи? Почему напал на род Сантин? Хорошие вопросы, а логика истинного ускользала. Но не зря на меня пашут безликие и шакоры, которые сейчас трудятся в Российской империи на благо сохранения порядка и трона под Михаилом. Впрочем, отправить туда часть людей труда не составило, как и выяснить, почему именно Сантин. Этот род, как и другие в иных государствах, занимался добычей частей разломных монстров, жалеек, ну и владел несколькими сельскохозяйственными предприятиями. Основной прибыток дохода – как раз работа с разломами. У Сантин отрядов охотников больше, чем гвардия, а это о чем-то договорит. Они не первые на этом поприще в той же Пруссии, но и не последние. Открыв новостные сводки и ту небольшую информацию, что прислали мне безликие, я понял, они не единственные. Только за последнюю неделю подобных нападений было больше десятка, а почерк был весьма характерен. Кто-то планомерно и неостановимо истребил часть родов различных государств, занимающихся именно охотой и добычей в разломах. Подозрительно, еще бы, смею надеяться, что я не столь глуп и прямолинеен, как Шпала. Интриги ненавижу, но то, что произошло с аристократами, явно разработанный план и четкая последовательность. Первыми, если судить по информации, вырезали род Шаншоу. Китайцы, к слову. Затем нечто подобное вспыхнуло и в Японии, после чего таинственным образом, в чем сейчас разбираются власти Японии, исчез род Такахаси. В инфополе уже ходят слухи о каком-то мстителе, который убивает аристократов по всему миру, а то и об отряде людей. Выглядит все так, будто кто-то истребляет небольшие и затухающие роды с определенной целью. Между собой они никак не связаны, но кое-что общее, как я уже говорил, имеется. Их ремесло – то, на чем строится политика и основной доход рода. Жилейки и части разломных тварей. Дверь кабинета открылась без стука, и внутрь заглянула Лилит с легкой улыбкой на лице. «Ужин готов, дорогой». Я кивнул, вздохнул и поднялся с кресла. Сам ужин проходил в домашней обстановке, а домочадцы радовались, что я наконец-то вернулся. Моя поездка в Австралию была неожиданной, но теперь-то я дома, и на меня вываливали все, что происходило за эти недели. Турнир Ярика, поздравления с победой. Маша поделилась, что ветераны, которых позвали Перун и Романенко, уже состоят в штате и скоро прибудут к нам. Дед обмолвился о налаживании отношений с Измайловыми, отчего Ярик покраснел за столом, когда речь зашла о Мирославе. В общем, да, домашняя обстановка. Благодаря все тем же двум потокам сознания я умудрялся не только общаться, но и думать, как поймать и прикончить истинного. В идеале мне нужно лично столкнуться с ним. Одно столкновение, и ему конец, даже если он сможет каким-то чудом сбежать. Нужен только зрительный контакт и немного времени, чтобы повесить на него метку, а уж потом он хрен от меня спрячется. Найду его в любой норе, где бы он ни сидел. И все же зачем он истреблял рода, удел которых, работа с разломами, как вариант, сделка с заебосом. Точнее, условия этой сделки. Но если это так, то зачем оно понадобилось демону? Можно предположить, что он не отбросил идею обескровить этот мир, чтобы помочь Инферно, но тогда это глупо. Меньше охотников, меньше добыча жалеек. Они как та же валюта, но другая. Государства продают их, используют, либо применяют в нужных отраслях. Самые простые жалейки, вообще ходовой товар, а редкие. Ну, на то они и редкие, что их хранят для определенных нужд. Непонятно, но очень интересно. В любом случае, я узнаю, в чем дело. Вытрясу из заебоса всю душу, но узнаю. Сейчас демон вместе с генералом рыскают по всему миру и наступают на пятки истинному, но разговор с герцогом предстоит. Тяжелый разговор, и не факт, что после него он уйдет живым. Отложив работу на следующий день, вышел на крыльцо поместья с чашкой чая в руке. Тишина. На дворе уже ночь, гвардейцы все еще в Австралии, как и бессмертные с Изи, Гримлоком и Славиком. Ефрем с легионом тоже там. Я думал забрать их с собой, но пока что рано. Центурион займется тем потоком добычи, что текла в рот, и упускать такую халяву я был не намерен. Да и не совсем в Австралии все спокойно, а участие моих сил – плюсик к репутации и статусу. Уже сейчас имя Беловых на устах у многих в этом мире, ведь именно мои люди отразили нападение. Именно я возглавил оборону форта и зачистку. Пусть мне на репутацию и статус плевать с высокой колокольни, это поможет в будущем. Поднеся чашку к губам, я замер и нахмурился. Слишком тихо. Лес, окружающий поместье, будто вымер. На дворе декабрь, и Елена, по словам Лилит, впала в спячку. Малышка сейчас была в своем форте, сделанном мини-медведями, находясь под их охраной. Зима плохо на нее влияла, и под конец декабря мелкая вырубилась, но она предупреждала о таком, поэтому новостью это не стало. Будь иначе, и тут начался бы хаос. Все-таки к Елене уже относились, как к части семьи, но все равно, слишком тихо. «Дим», — раздался голос Ярика за спиной. «Я хотел пок». Я поднял руку, и он замолк, остановившись. «Иди в дом, спрячься там и предупреди остальных», — сухо произнес я, всматриваясь в голые деревья и окружающие поместье здания. Лилит с Атаром знают, что делать. Не задавая вопросов, мальчишка убежал, а я отбросил чашку, разлив чай на ступеньки крыльца, и поспешил по ним вниз. Легкий холодный ветер трепал края распахнутого синего махрового халата, накинутого поверх футболки и штанов. За деревьями показались тени, десятки, а то и сотни. С хрустом снега под ногами они вышли на свет фонарей, голодными красными глазами взирая на меня. Люди, бывшие люди, ставшие вампирами. Значит, таков твой ход, ублюдок. Двери поместья распахнулись, и наружу выбежали девчата. Маша со своим двуручным мечом и халате на голое тело с мокрыми волосами. Снежинка в спортивном костюме с одноручным мечом в руке. И Лилит, полыхающая бордовым пламенем. «Райнер!» — крикнула демоница, неосторожно назвав мое настоящее имя при Маше. Посмотрел на них через плечо и махнул рукой. «Защитите остальных, я сам тут разберусь». Разумеется, они не послушали. Будь иначе, и я бы удивился, но стоило Лилит сделать шаг к ступеням, все поместье накрыл купол жесткого барьера. Не сомневаюсь, что помощь демонице была бы кстати, но тогда пришлось бы дать добро и Маше со Снежинкой, а этого я делать не хотел. Кровососы, непростые твари, и сражаться с ними. Нет, я сам справлюсь. Спустившись вниз, Лилит начала стучать по барьеру кулаками, уже облачившись в свои доспехи. Сил пробить мой барьер у нее не хватит, а потому можно быть спокойным. Благо Маша с Верисой оказались в этом плане умнее и вернулись внутрь. Их задача – защитить Кристину, Ярика и деда, помогая Атару. Мало ли что, вдруг твари смогут пройти сквозь барьер, во что я не особо верил. Кровососов становилось все больше. Вряд ли истинный набрал весь этот сброд в соседних деревнях. Будь это так, то я бы узнал об этом. И ведь он смог протащить весь молодняк сюда, сделав все по-тихому. Ну и, хмыкнул я, смотря на этот сброд, чего вы ждете? Они, и правда, не торопились атаковать. Лишь окружали, скаля клыки и рыча. Парочка самых отбитых попыталась пробиться через барьер, но нихера у них не вышло, а затем я взмахнул рукой. И эти неудачники сгорели в потоке пламени появившегося огненного барьера. А этот ублюдок расстарался. Притащил просто дохерище кровососов. Не удивлюсь, если часть из них еще с Австралии, но каким образом он их переправил? Хм, толпа тварей начала расступаться, образуя коридор для своего собрата, а точнее сестры. Девушка в потрепанной и испачканной в крови форме охотников вышла ко мне, самодовольно улыбаясь. Элизабет Гримсон. Ее имя и личное дело оказались у меня в столе еще в Австралии, когда мы с легионерами вернулись на базу и притащили жетоны погибших в гробнице охотников. Меня та история заинтересовала, но особо ничего выяснить не удалось. Простой отряд, который выполнял задание и исчез в эпицентре. Ничего необычного, но все же, один жетон отсутствовал, и теперь его владелица была передо мной. Когда владыка рассказывал мне об охотниках, я представляла вас иначе, оценивающим взглядом пробежалась она по мне. Великие воины, защитники человечества на службе кодекса. Разочарованно, ухмыльнулся я. Немного, кивнула Элизабет. Ну да, такой себе великий воин в халате, но мне ли не пофиг, она точно приближенная. Причем не обычная, а носитель. Простые приближенные носят в себе крупицу силы их обратившего, а с этой девахой он еще и кровью своей поделился. Запах характерен. Да и силой от нее прет за милю. Поведя рукой, вытащил из кольца Дагахар, и тот с грохотом опустился на землю. Кровососы дрогнули, сделав шаг назад, а улыбка Элизабет слетела вмиг. «Ты ведь не скажешь мне, где засел твой господин?» С усмешкой спросил я, положив ладони на стоящий вертикально молот. «Почему же?» Немного нервно пожала она плечами. «Он рядом, но личика своего не покажет. Это ты хотела сказать? Ожидаемо». «А нет, ошибся. В том же коридоре, откуда вышла Элизабет, показался и главный гад. Высокий, черные доспехи с красными прожилками в металле, вытянутый латный шлем, полыхающие бордовые глаза и плащ с меховым воротником. Прям идеальный образ мрачного властелина, который внушает страх и огребает от паладинов и охотников. Истинный не торопился выходить из толпы своих рабов. Он встал посередине и просто взирал на меня, но я смотрел не на него, а на ту, кого он держал перед собой. Одной рукой за шею, а другую положив ей на живот. Заплаканная, испуганная и находившаяся на грани истерики Мелисса. Та самая девушка, которой просил помощь за ебосы, с которой у нас было, пусть и короткое, но знакомство. Девушка дрожала, ее глаза взирали на меня в надежде, а лицо было бледным, словно мел. «Это смертная ведь дорога тебе, охотник», — подала голос Элизабет, выступая глашатаем этого мудака. «В таком случае у моего владыки есть для тебя предложение. Не интересует», — сухо перебил ее. Она улыбнулась, показав свои клыки, а истинный на мои слова слегка сжал живот Мелиссы, отчего та закричала от боли. «А вот моему владыке кажется, что тебе уже очень интересно», — самодовольно промурлыкала эта тварь. «Ты ведь не хочешь потерять своего ребенка?» Медленно переведя взгляд с рожи вампирши, посмотрел на Мелиссу и истинного, сжимающего ее живот. «Это не ложь и не игра. Стоило задержать взгляд на девушке, как я почувствовал внутри нее зарождающуюся жизнь. Такое сложно заметить при обычной беременности на ранних сроках, но не в этом случае. Удивлен ли я? Удивлен. Шокирован? Почти, но это не совсем так. Раздосадован? Скорее, не из-за беременности Мелиссы, а самого факта, что она в заложниках. Но это все мелочи по сравнению с тем, что начало пробуждаться внутри меня. А нет, это была не злоба и не ярость. Это было нечто глубинное, чего раньше я за собой не замечал, но стоило осознать. Рожа вампирши с самодовольной маски стремительно менялась на страх. Она сделала несколько шагов назад, зашипела, а остальные кровососы поддержали ее своим ревом. Безучастным остался только истинный, до сих пор сжимающий живот девушки, отчего та кричала от боли все сильнее. «Мой владыка предлагает договор», — заявила Элизабет. «Твой портал, дай нам уйти, и девушка будет жить». Она все продолжала вещать, что моих людей здесь нет, что никто не поможет, и все в таком духе. Ее господин предлагает выход, который удовлетворит всех, и что незачем сражаться. Заговорила она и про кодекс, и про орден, которых здесь тоже нет. Кодекс, орден, сражаться, уйти. Мои губы едва шевелились, а в голосе было столько холодной ярости, что можно было заморозить океан. Я прикрыл глаза, ощущая, как внутри меня начинается не просто буря, а натуральный шторм. Это падали эти выродки. Одно то, что они уничтожили стольких людей, пусть сами раньше и были ими, уже заставляет мою кровь полыхать. Но истинно эта мразь зашла дальше, чем все те, с кем я ранее встречался за две жизни. Никогда прежде у меня не было такого желания убивать, как сейчас. Возможно, дело в Мелиссе. Возможно, все из-за ребенка. Моего ребенка, который по всем законам логики и многомерной вселенной не должен был быть зачат. Но это произошло. Это случилось. И теперь это шваль. Он сжал ее живот еще сильнее, и девушка зашлась в визге агонии. Я уничтожу его. Разорву на части. Рев и вопль кровососов исчез в одно мгновение, оставив лишь тишину. Тварь передо мной продолжала надрываться, требуя уступить и дать ему уйти, но я не слушал ее. Всей своей сутью я потянулся к стеле на нижних уровнях души, а полыхающая внутри меня ярость лишь подталкивала к этому и давала сил спуститься туда, где я не был очень давно. Охотникам не свойственен страх, но я могу признаться самому себе, что тоже кое-чего боялся. Боялся, что орден исчезнет, а братья погибнут. Боялся, что кодекс проиграет войну, а скверно поглотит все. Это нормально. Мы, охотники, тоже люди. Но было еще кое-что, чего я опасался, на инстинктивном уровне и слов старейшин, но сейчас мне было абсолютно насрать. Страха не было, ничего не было, кроме той ярости, сжигающей мою душу. Я спустился на нижние уровни, туда, где находилось тело, посмотрел своему страху в лицо, тому, что поклялся держать в себе и не дать этому выбраться на волю, дал свое слово, которое собирался нарушить. «Прости меня, кодекс, но если я этого не сделаю, и когда я уже собирался сотворить непоправимое, двери, отделяющие с телу кодекса, распахнулись. Их грохот эхом отдался в моей душе, а следом, разгоняя тьму океана, появился яркий свет, столь теплый, несущий в себе покой и умиротворение. Он потоком ударил мне в спину, а перед глазами появилось. Долго же я ждал, когда ты отбросишь сомнения и решишься, Райнер. Жизнь – это вечная охота, а теперь действуй, щит ордена». Свет стал насыщеннее и теплее, на моем лице появился хищный оскал. Я вытянул руку туда, где вспыхивало яростное пламя, сопровождаемое громким храпом. Набрав воздуха в легкие, если так можно говорить в моем внутреннем мире, я во весь голос проревел. Подъем, Красангор, глава 18. Истинный ждал. План, разработанный на коленке, должен сработать. Люди охотника и все те, кто мог помешать ему, сейчас находились в другом месте. Демоны шли по ложному следу и не прибудут на помощь охотнику, а те, кто остался в поместье, ему не соперники. Кроме демоницы, которая со стервенением билась о барьеры, которую вампир не ожидал здесь увидеть. Все шло, как надо. Сила охотника прогнозируема, и он не сможет ничего сделать, кроме как договориться. Если он решит напасть, то его барьеры первым делом уничтожат рабов, но это в пределах допустимого. До самого истинного он не доберется. Более того, сам охотник оказался слабее, чем все те, кого он встречал ранее. Даже ублюдок безымянный был сильнее, а значит, если бой все же состоится, то после убийства смертной можно прикончить и охотника. Не хотелось бы терять время, но иначе до портала не добраться. Почему он медлит? Его слуга продолжала надрывать голос и объяснять, чтобы тот отступил, готовясь в случае чего принять первый удар на себя, но сам охотник стоял на месте с закрытыми глазами. Думает, как выбраться. Если и так, то он должен понимать, ничего у него не выйдет. Ордена здесь нет, как и демонов, а значит, выхода у него тоже не. Мысли истинного исчезли ровно в тот же миг, как от охотника повеяло угрозой, в разы большей, чем та, которую он чувствовал в нем ранее. Более того, запах тоже изменился. Чуткое обоняние истинного улавливало в воздухе то, что недоступно смертным и другим вампирам, и он уже оценил силу охотника, которая стала пахнуть иначе. Силу, несущую в себе запах пепла. Тело охотника вспыхнуло, и это не был огонь от барьеров, которые вампир видел через своих слуг. Это было не золотое пламя души, а нечто другое, более монолитное, более насыщенное и внушающее ужас даже ему. Неостановимая огненная волна потоком вырвалась с того места, где стоял Райнер, в одно мгновение достигнув рядов вампиров. Элизабет, что была ближе всех, сгорела за долю секунды. Она даже не поняла, как погибла. Его рабы, его слуги превращались в пепел, не успевая издать ни звука. А пламя, оно шло дальше, оно испаряло снег, превращало землю в магму и сжигало окружающие деревья. Лишь через барьер, окружающий поместье, оно не смогло пробиться, ударившись об него волной и обтекая. Но даже так барьер задрожал и начал истончаться под напором той силы, что выливалась из тела охотника. Неумолимая, беспощадная, сжигающая все на своем пути, мощь. Лишь чудом истинный успел закрыть себя и смертную кровавым коконом, но даже так ему пришлось несладко. Столь древний и сильный вампир чувствовал, как его защита трещит по швам, а пламя продолжало бушевать. Оно поглотило весь окружающий лес, отчего тот полыхал, а в небо устремился густой столб дыма. Уже собираясь убрать защиту и отступить, истинный вдруг увидел, как кокон пробила человеческая рука, объятая ревущим пламенем. Нестерпимый жар пробился даже сквозь доспехи, в одно мгновение спалив плащ с меховым воротником. Эта же рука схватила истинного за горло и сжала с такой силой, что невозможно было сделать и вдоха. РРА. Кровавый кокон задрожал от мощного рева, а затем его разорвало, и туша вампира отправилась в короткий, но стремительный полет. Перегруппировавшись в воздухе, истинный приземлился на четвереньки, проскоблив землю латными сапогами и перчатками, оставляя борозды. Резко подняв взгляд, он увидел золотую вспышку и купол, укрывший перепуганную смертную. А затем охотник посмотрел на самого истинного, и от этого взгляда мертвое сердце вампира, не бившееся многие века, дрогнуло. Глаза охотника они полыхали не золотом, что ранее наблюдал истинный, а совсем иным пламенем. И это был не простой огонь, нет, это было нечто более глубинное. Нечто, с чем даже огонь отца кузни гномов и рядом не стоял. Это было изначальное пламя стихии. Не успел истинный вампир подняться, как охотник уже был рядом. Вот он стоит в сотне метров, а теперь оказался перед ним. Удар объятого пламенем кулака был похлеще удара молотом по наковальне, смяв нагрудные пластины и раскалив их до красна. Вампира вновь оторвало от земли и отправило в полет, но далеко он не улетел. Рука, сотканная из окружающего пламени и превратившаяся в лаву земли, схватила его прямо в воздухе. И не просто схватила, а сжала с такой силой, что доспехи нещадно затрещали, как и кости вампира. Аркх! Вырвался рев боли из глотки кровососа, сжавшего кулак. Множество бордовых нитей, вырвавшихся из тела, изрешетили руку, и он освободился, чтобы опять получить удар, только теперь по голове. Помятый шлем слетел, а белоснежные волосы вмиг начали тлеть из-за окружающего пламени. Нестерпимый жар ударил в лицо, обжигая легкие при каждом вдохе. Стоило вытянуть руку, и в ладони вампира из бордовых нитей соткался монструозный двуручный меч. Его клинок отливал красным цветом, будто пропитавшись кровью, а гарду украшал ужасающий клыкастый череп с рогами и вытащенным наружу языком. План стремительно летел в бездну, и теперь оставалось только сражаться. Шантаж со смертной был идеальным вариантом, чтобы провести и охотника, и демона, который 100% бы обманул. Да, они заключили сделку, но демоны — это демоны, они всегда найдут лазейку. Выпрямившись и взмахнув несколько раз клинком, вампир приготовился к бою. Нужно лишь одолеть охотника и открыть портал. Дальше проще. Новый мир и новая жизнь. Охотник шел прямо на него, держа в руке золотой молот. Вот уж с чем-чем, а истинный не хотел бы получить удар от этого оружия. До этого охотник бил только кулаком, но если ударит молотом, нет, этого нужно избегать. Я, наверное, должен сказать тебе спасибо, спокойно, будто находясь на прогулке, произнес охотник. Благодаря тебе я наконец-то посмотрел в глаза тому, чего избегал. О чем он? К чему этот треп именно сейчас? А раз так, то я дам и тебе возможность взглянуть в глаза тому, чего избегал даже великий охотник. Стоило Райнеру произнести эти слова, как за его спиной появилась знакомая истинному печать. Печать изначальных стихий. Редкое зрелище, а обладающих ею людей можно пересчитать по пальцам, но это была именно она. Вот только немного другая. Края печати горели пламенем, а там, где находились огонь и земля, и вовсе все полыхало. Земля под ногами истинного задрожала, будто началось землетрясение. Бурлящая магма за спиной охотника стала подниматься и принимать гуманоидную форму великана, формируя на его теле раскаленные доспехи с цепями и выступающими кусками породы, а огонь, поглотивший все вокруг, устремился в его грудь, растекаясь по ней языками пламени. Голову этого существа закрывал глухой шлем, будто печная дверь с тремя прутьями там, где должны быть глаза. В руке же у него сформировался чудовищный кривой меч из магмы и огня. За свою долгую жизнь, еще до заточения, истинный встречал элементалей, существ, которые обитают в многомерной вселенной и необходимы для ее существования, олицетворение стихии, их воля, могущество и сила. Но то, что возвышалось за спиной охотника, это не просто элементаль, это живое воплощение огня и земли, воплощение ярости этих стихий. Тротрак, Красангор, рыкнул охотник и указал молотом на вампира. Из-под шлема элементаля раздался глухой рев, и он сделал шаг, один единственный шаг, от которого окружающие леса вновь вспыхнули огнем, а земля содрогнулась и застонала. Жар, который источал собой элементаль, был столь мощным, будто истинный находился не возле поместья охотника, а в жерле вулкана. Гигант поднял меч, и вампир понял, что если эта бандура упадет ему на голову, то ему точно конец. Лучше уж молот охотника, чем вот это. Благо великан большой и неповоротливый, а вампир быст. Возникшие вокруг него барьеры воздуха, края которых горели огнем, не дали и шанса избежать удара, а кровавые нити и меч не смогли их разрезать. Пламя, которым полыхали барьеры, сожгло нити, а меч со звоном отскочил. Бах! Чудовищный лавовый меч настиг истинного и в буквальном смысле вмял его в землю. Более того, стоило мечу элементаля коснуться земли, как из него вырвалась волна пламени, превращая все вокруг в огненный Армагеддон. Большая часть леса перестала существовать, но тот, что находился за поместьем, оказался невредим, словно огонь не желал идти туда, поглощая все вокруг. Подняв меч, элементаль глухо проревел и направился к тому месту, где лежал истинный. Его доспехи, решето, кожа покрылась множеством ожогов, кости раздроблены. Истекая кровью и захлебываясь ею, он терпел неимоверную боль, а регенерация вампиров не справлялась. Огонь проник в его тело и саму душу, выжигая все на своем пути. Встав прямо над полумертвым вампиром, Красангор посмотрел на того, как на насекомое, и поднял ногу. Капли лавы, упавшие с его сапога, попали прямо на лицо кровососа, отчего он зашелся криком агонии. А жар? Жар был столь мощным, что истинный на него уже не обращал внимания, пребывая разумом в безумной боли. Бах! Элементаль опустил ногу на вампира, потом вновь поднял и вновь опустил, отчего вокруг стоял неимоверный грохот. Лишь тогда, когда от истинного не осталось и мокрого места, Красангор успокоился и повел плечом. «Моэра кедры и грикэм», — прогрохотал великан, назвав вампира ничтожеством и слабаком. Обернувшись, Красангор увидел, как его пленитель направился к тому, что когда-то было вампиром, и сделал шаг назад. Сам Райнер лишь мазнул взглядом по великану, прыжком спустился в образовавшийся от сапога лавовый кратер и посмотрел на истинного. Эта падаль еще была жива, одной ногой в могиле, но жива. «Не стоило тебе приходить в этот мир», — вытянул он руку в сторону прожаренной туши. «И тем более тебе не стоило угрожать жизни моему ребенку». Поток золотого пламени вырвался из ладони охотника и объял истинного, отчего тот захрипел с утроенной силой, но не более того. Его душу сжигали, ее разрывали на куски, пропуская через пламя очищения. А когда все было кончено, охотник посмотрел на замершего великана и заговорил на языке элементалей. «Благодарю за помощь, сын огня и земли. Как и обещал, я сдержу слово». Красангор кивнул, после чего его тело начало растекаться затухающей магмой. «Мда», — осмотрелся Райнер, оценивая разрушения и сколько предстоит восстановить. «Лучше бы этот ушлепок оставался в Австралии». Глава 19. Ахтунг. Глава не прошла корректора. Отлынивая от работы на веранде, я попивал чай и смотрел на работу бригад Гордеевых. Строительная техника шумела, люди таскали ящики и инструменты. Бульдозеры выравнивали землю, отрывая целые куски застывшей черной земли, а погрузчики растаскивали завал изгоревших и разрушенных зданий. Не зря Красангор являл собой саму суть разрушения. Это его природа. Он – воплощение ярости огня и земли. А еще он сдерживался. По моему приказу, а иначе не осталось бы ничего. Ни леса Елены, куда огонь не добрался, ни поместья. Гордеев Кирилл Григорьевич, он же Горыныч, он же младший сын главы рода Гордеевых, через которого я вел с ними дела, прибыв сюда и оценив разрушение, мягко говоря, охренел. Осторожно и стараясь быть учтивым, он поинтересовался, что здесь вообще произошло. Выглядело все так, будто вокруг моего поместья развезся вулкан. Разумеется, я не дал ему ответ, отделавшись на вышедший из-под контроля артефакт. Такое случае, что артефакт может, как бы это взорваться. Редкость, но бывает. Поверил он мне, вряд ли, но вопросов больше не задавал. Сложнее все было с домочадцами и Лилит в частности. Если деда с Кристиной и Яриком я еще смог успокоить, ведь они слышали и видели, что именно было за окнами нашего дома, то вот демоница сорвалась. Впервые за все время, что она здесь Лилит не выдержала. Переживала и беспокоилась, да и девочки тоже, но те старались держать себя в руках. Просто в отличие от них Лилит знала, кто такой Красангор. Знала, что может сделать этот элементаль, если бы он начал чудить в полную мощь. Стоит признать, я тоже сорвался. Дал выход своей ярости и не придумал ничего лучше, чем выстрелить из пушки по воробью. Я вполне мог поступить по-другому и как-то иначе спасти Мелиссу, воспользоваться барьерами, прибегнуть к тактике и еще чем-нибудь. Но истинный, с подобными ему нельзя шутить и нужно действовать наверняка. Я не знал всех его способностей, не знал, на что он может быть способен, ведь каждый подобный вампир уникален. Вдруг я бы не успел, вдруг он бы убил Мелиссу и моего ребенка. Я не мог допустить этого, не мог дать и шанса ублюдку сделать хоть что-то, а потому появление Красангора стало для него неожиданностью. И дело даже не в самом явлении физического воплощения элементаля, а его первой атаке. А самое забавное в этом то, что атака эта предназначалась мне. Без шуток, Красангор желал уничтожить меня ровно в тот момент, как я его пробудил. Та волна пламени, уничтожившая кровососов, банальная вспышка его гнева. Простое, мать его, проявление эмоций. Как же я тогда смог усмирить его и более того, подчинить? Все просто и сложно одновременно. С элементалями его уровня, а Красангор в их иерархии на первых позициях. Как бы так объяснить? В общем, он находился в заточении, пребывал во сне, внутри моей души, но видел все. Для него, как я это понимаю, это был сон. Реальный сон моей жизни после его поражения, заточения и моего перерождения. Он видел все от начала и до конца, будто зритель кинотеатра, где показывали кино с великим охотником Райнером в главной роли. Был ли Красангор зол? Еще бы. У элементалей, кем бы их ни считали, есть свои эмоции и характер. Кто-то из них озорной, как вода или ветер. Другие упрямы и агрессивны, как молния или огонь. Другие вообще нейтральны, вроде той же земли. Если сравнить Красангора с типичным характером, то в этом мире, а если точнее в Японии, для него даже название придумали. Он, чтоб его, сраный цундере, агрессивный, злющий, грубый и высокомерный, фраза, которую он адресовал истинному тому подтверждение, но еще он относится к своей родне и близким так, как ни к кому другому. Речь, конечно же, идет про других элементалей. Так как же я сумел не просто с ним договориться, но еще и усмирить, а затем приказывать? Ответ довольно забавен, необычен, и что тут говорить, я сам офигел. Ну куда ты убегаешь, братик, давай играть. Со звонким смехом, проснувшаяся от сна Елена, бежала прямо по грядкам Ефрема и Агариса, гоняясь за уменьшенной до роста ребенка копией Красангара. Великан, способный ударом меча уничтожать города, сейчас вовсю семенил мелкими лавовыми ножками, пытаясь удрать от девочки, оставляя позади себя огненный след. Как-то так, да. Именно Елена стала тем камнем преткновения, усмирившим неудержимый гнев великого и всеразрушающего элементаля огня и земли. Маленькая девочка, которая и сама, наверное, не понимала, что сделала одним своим существованием и появлением в этом мире. Именно из-за родственной связи с ней Красангор уступил. Более того, он сам вызвался сражаться, когда мы сказали друг другу в моем внутреннем мире все, что думаем. Его условие было простым – защита Елены. Он готов разрушить и уничтожить все, если будет лишь маленький шанс на то, что малышка пострадает. А раз она здесь, то он приложит все силы, чтобы сберечь ее. С одной стороны, это хорошо, а то пришлось бы бодаться с элементалем и неизвестно, во что вылилось бы наше противостояние. В данный момент он не вошел в полную силу, все же слишком долго он спал, но мне пришлось бы выложиться на полную. С другой же стороны, он – бомба замедленного действия. Жизнь – череда случайностей, и если, не дай кодекс, Елене кто-то навредит, то это будет жопа. В первую очередь тем, кто сделает подобную глупость, а потом уже мне, так как придется разбираться. И я не побоюсь себе признать, что в гневе Красангара будет остановить нереально сложно, даже с учетом генерала и заебоса. Но и избавиться я от него не могу. Хотел бы, но не могу. Мы повязаны той же связью, как с Еленой, но на более глубоком уровне. То же самое, как со стелой кодекса. Она, часть меня, также и с Красангаром. Даже если я уничтожу сейчас его физическое воплощение, то его дух никуда не денется. Он вернется в мою душу и будет там, что бы я ни сделал. Впрочем, положительный момент все же был, и строился он не только на отношении элементаля к Елене. В момент пробуждения сам кодекс помог мне в разговоре с сыном огня и земли. Он выступил третьей стороной, и пусть Красангор никогда не отличался особым умом, он не пойдет против кодекса. Более того, одно появление света кодекса в тот момент вмиг усмирило гнев этого элементаля. Одним словом, весело, но жизнь продолжается, и буря позади. Истинный вздох, Мелисса спасена и сейчас отдыхает в выделенной ей комнате. Девушка пережила слишком многое и на конструктивный диалог не шла. Ее трясло, она была напугана. Не знаю, что вампир с ней сделал, когда нашел и захватил, но я не собирался лезть ей в душу. Просто не хочу. Когда она придет в себя, а девочки с Кристиной ей в этом помогут, мы поговорим, а пока пусть отдыхает.